Глава 19. Фан де Сьекле. Конец века. Занятная личность. Именно так думал кое о ком и Белогуров. О том человеке, к кому ехал. Ему предстояла занятная встреча с занятной личностью. И от всей этой занятности впору было рехнуться. С утра они договорились по телефону встретиться в 12:30. Раньше клиенту просто не доставили бы деньги, оплату заказа. Белогурова тянуло к бутылке, но он гнал от себя свою жажду. Во-первых, клиент, с которым предстояла встреча, Феликс Михайленко, не выносил и запаха спиртного. А во-вторых, управлять машиной под градусом, когда на заднем ее сиденье в специальном деревянном футляре покоилась эта вещь, было... Если бы что-то случилось, самая пустячная авария, и Белогуров бы попал в цепкие лапы ГИБДД, то заветный футлярчик и его причудливое, если так можно выразиться, содержимое стало бы... Белогуров хмыкнул. А вот как раз и страж дороги у светофора на перекрестке. Салют тебе, хозяин трассы. Салют, товарищ, друг мой, брат мой. Салют тебе. О, если бы ты только знал, мент, братишка, чью машину провожаешь сейчас равнодушным взглядом. Не к чему придраться, комендаторе. С иномарочкой моей все вроде в полном порядке. Если бы ты только знал, что увозит от тебя моя иномарочка все дальше и дальше. Белогуров, светофор впереди, зажег красный свет, оглядел стоявшие рядом авто. И вы, братцы мои, если бы только узнали, что я везу бедному богатому Феликсу. Интересно, что бы вы, дорогие сограждане, подумали? И что бы сказали вслух? Что отразилось бы на ваших усталых, скучающих лицах, землячки, дорогие мои москвичи? Ужас? Отвращение? Ярость? Страх? И что бы вы сотворили со мной за это? Упекли в психушку? Растоптали, размазав мои мозги по асфальту? Расплющили бы меня, выродка, ядовитую гадину, сумасшедшего извращенца, кровавого садиста, манья. Но дело все в том, дорогие мои, что я, Иван Белогуров, ваш земляк, ваш друг и брат во Христе, в которого страдающего и распятого ни я, ни вы уже, наверное, и не в состоянии поверить. Я нормальней вас всех. Я не сумасшедший. Вот в чем вся загвоздочка-то. А эта безделушка в футляре, что у меня за спиной, не сувенир для полоумного психопата, а вещь, за которую мне платят деньги. Очень большие деньги. Но хотя это и так, это последняя вещь. Последний предмет антиквариата особого сорта, который я продал в своей жизни. В этом я поклялся там, на берегу, когда мог умереть и не умер. Эта вещь последняя. Белогуров включил магнитолу. Радио Петербург передавало вальс «Голубой Дунай». Музыка, музыка, музыка. Этот же самый вальс звучал и на Ленинградском вокзале. Его играл в тот вечер у летнего кафе бродяга-гармонист, грязный, пьяный, опустившийся бомж, гармошка которого пыталась веселиться, но вместо этого хрипела, словно в последнем градусе чахотки. За липким пластмассовым столиком Белогуров ожидал Владимира. Тот позвонил ему и назначил стрелку на 9 вечера. Белогуров вспоминал настороженное выражение лица того самого оперативника, Колосов его фамилия. Они ожидали этого важного звонка в его кабинете на бывшей улице Белинского. Белогуров понимал, что этот Колосов и его сотрудники решили воспользоваться им как подсадной уткой в этой своей операции по захвату. Господи, знали бы они. Владимир, услышав в трубку, что Белогуров согласен купить иконы, как и в прошлый раз, назначил встречу на Ленинградском вокзале. Они, Белогуров знал, что его прикрывают, но засечь, кто именно его крыша из угрозыска в волнующейся и галдящей толпе пассажиров, естественно, не мог. Прождали более 40 минут. Белогуров уже думал, что церковный вор кинул их, заподозрив что-то. А гармошка все наяривала. За соседним столиком какой-то пропойца в тельняшке с ожесточением обгладывал копченую ножку буша. Обсосал со смаком куриные кости, плеснул себе пивка в пластмассовый стакашек, осушил единым духом, подавился от жадности, откашлялся, отдышался, а потом с тем же смаком харкнул прямо в картонную тарелку, из которой только что ел. Жирный плевок. Шлеп! Белогуров ощутил, что его вот-вот вырвет. «Приветик! Ждешь меня? Ну и лады! Деньжата привез?» Владимир. Он вынурнул откуда-то из здания билетных касс, покачивался с каблука на носок. «Как договаривались, значит? Ну, пойдем?» «Да не, Дрейф, у меня точно, как в аптеке». Дальнейшее было как в тумане. Стоянка, машина. Владимир достал из багажника сумку, расстегнул молнию, показав, вот иконы, те самые, без обмана. «Я с тобой, приятель, честен, а ты?» В следующую секунду ему уже крутили руки два качка. А тот мент, Колосов, появившийся откуда-то, сказал. Но Белогуров не помнил его слов. Торжествовал он. Что же еще? Взяли они этого придурка теплым, с краденными вещами в руках, да еще и всю сцену задержания на видео засняли, как потом сами хвалились в машине. Белогуров запомнил фразу, брошенную ему Владимиром, на запястьях которого уже защелкнулись наручники. «Продажная шкура! На моем горбу в рай хочешь, гнида, въехать? Не получится!» У Белогурова в тот миг появилось странное ощущение. Все вниз и вниз, словно камень, сорвавшийся с горы. Все быстрее и быстрее. И визжала, наяривала, веселя вокзальную публику, та полудохлая гармошка. Мысль мелькнула. А ведь Егор-то был прав. Для чего я все это затеял? Ведь это и точно. Все равно, как самому впасть ко льву. Неужели тянет? И сегодня, когда он спустился в подвал, где чучельник, его так распирало от гордости, торжественно продемонстрировал ему готовую вещь, у Белогурова появилось то же самое ощущение. Все утомительные, трудоемкие операции по доводке исходного материала до кондиции с просушиванием в установке для искусственного загара были закончены. Последний раскаленный шар-болванка, один из самых маленьких по размеру, извлечен наружу. Смазка из дубильных квасцов и фруктового джема смыта красным вином. Шов на коже в затылочной части под волосами изделия, значительно уменьшившегося в размерах, аккуратно зашит. Волосы, к счастью, они не потеряли своего блеска, осторожно вымыты мягким шампунем и просушены феном. Шелковая нить, некогда намертво стянувшая губы, это была одна из первых ступеней работы чучельника, вспорота, в ротовую полость изделия, чучельник, согласно предписанию, положил кусочек камфоры и кожуру граната, вещества, богатые танином. И снова шелковой ниткой при помощи специальной скорняжной иглы зашил губы, некогда принадлежавшие китайцу Пекину. Губы, осыпавшие кого-то поцелуями, а кого-то угрозами и ругательствами, а потом однажды до крови прикушенные от нестерпимой боли. Вещь была уже водружена на специальную деревянную подставку. Такие подставки, как и футляры-шкатулки, изделия резчиков по дереву с островов Ява и Бали, а также отрезы синего и пурпурного шелка, в которые завертывалась вещь, Белогуров закупал оптом в антикварных лавках Сингапура и Гонконга. Искал самые старые изделия 10-20-х годов, ибо хорошо отполированное старое дерево аксессуаров создавало для вещи особую, неповторимую атмосферу. Когда чучельник под неусыпным надзором Егора продемонстрировал изделие во всей его противоестественной и чудовищной красе, Белогуров долго разглядывал эту, пожалуй, ни в чем более в мире несравнимую вещь. Он вглядывался в черты, когда-то бывшие чертами Пекина, и не узнавал его. И дело было даже не в малых, парадоксально малых, по сравнению с исходным материалом размерах. Нет, эта вещь, пройдя через руки чучельника, теперь вообще мало была похожа на нечто, принадлежавшее некогда человеку, живому существу. Это была причудливая, пугающая, отвратительная и одновременно неимоверно изящная, Белогуров и сам сознавал чудовищность такого сравнения, игрушка, воплощением, быть может, бредовой, а может и не такой уж и бредовой игры чьей-то фантазии, вывихнутой, изощренной, больной. Да, так и казалось на первый взгляд. Однако Белогуров протянул руку и погладил мягкие черные волосы. Он все хотел себе представить Феликса рядом с этой вещью. Ведь теперь у него их две под пару. Вот тогда-то это ощущение все вниз и вниз, словно камень, катящийся под гору, все быстрее и быстрее, снова вернулось. А с ним пришла и знакомая, сосущая душу жажда. Сейчас бы напиться так, чтобы ни о чем уже не думать. «Я старался, Иван!» Чучельник за его спиной, он не сводил очарованного взгляда с вещи, впервые за много месяцев назвал его по имени. Прежде он вообще никак к Белогурову не обращался. «Я очень, очень старался. Какая красивая Цанца! Я так хотел, чтобы на этот раз все получилось!» «Так старался? Я молодец?» «Ты...» Белогуров почувствовал, что горло у него перехватило. «Егор, упакуй ее осторожно, отнеси в машину. Пора ехать». Чучельнику он в глаза не смотрел, лишь улыбнулся ему бледно, точнее, попытался, но не получилось. «Деньги привезешь и...» «Слушай, Ванька, что я тебе сейчас скажу?» Егор стоял, выпрямившись, расставив длинные ноги. «Насчет Салтычихи. Те 50 кусков мы ему отдали. Ладно, надавил, мы поплыли. Но насчет остального... Да пошел он знаешь куда? Баста! С этих денег ни копейки он у меня не увидит. Мне это надоело, понял? Это самое. Он мне надоел, этот старый педераст». «Не можешь сам жестко с ним поговорить, расставить раз и навсегда все точки? Трусишь? Давай я с ним сам встречусь. За те его чертовы инвестиции мы с ним с лихвой расплатились. За квартиру твою. Ты у него деньги брал, не мы с Женькой. Расплатишься из своей доли. А остальное — те 25% от прибыли, что он из нас выбивает? Да пошел он! Ограбиловка чертова. Так и заяви ему. Мы эти 25 платить отказываемся. А будет настаивать?» Егор жестом каратиста рубанул воздух. Белогуров слушал молча. С тех пор, как они в этом подвале прикончили телохранителя дяди Васи и сделали из него то, что теперь лежало в изящной резной шкатулке мастеров с далекого острова Бали, и это... так безнаказанно сошло им с рук, за все долгие недели, прошедшие со дня смерти Джуде, Салтычиха ни разу не позвонил, не напомнил о себе. А Белогуров, естественно, не желал нарываться и тоже выжидал. Егор не раз уже позволял себе высказывания в адрес их благодетеля в таком вот крайне мятежном тоне. Со смертью китайца в Девиторском словно плотина прорвалась. В его взгляде, когда он говорил о деньгах, о Салтычихе, о том, что эта вещь наконец-то последняя, они наконец-то развязались со всем этим чертовым кошмаром, читались самые противоречивые чувства — злоба и надежда, алчность и отчаянная удаль, страх и ярость, облегчение, что все позади, и вместе с тем некое тайное сожаление по этому же самому поводу. Все позади. Уже? Сначала надо получить деньги, Егор. Привезти их сюда. Подержать в руках. Ответил Белогуров так, как некогда ему отвечал Салтычиха. А потом там решим, как нам поступить. Может, ты и прав. Смелость, говорят, города берет. А нахальство? Егор его тогда не понял. Он проводил Белогурова до машины. Сам же сел за руль стареньких «Жигулей». Утром они обсуждали с Белогуровым, как им быть с ними. От этой рухляди пора избавляться. Все равно больше они нам не понадобятся, сказал Белогуров. Да и видели вас на них в Солнцеве. Сразу надо было с ними покончить, да руки не доходили. Но медлить больше нельзя. Егор согласился. Он съездит на заправку, специально зальет полный бак, а вечером отгонит «Жигули» на пустырь куда-нибудь в районе Бутова и запалит тачку с четырех концов, а сам вернется на такси, либо частника поймает. Он отчалил на заправку первый. Белогуров медлил. Наконец собрался с духом и тоже тронул машину. Когда он уже отъезжал от дома, в гранатовый переулок завернула с ордынки синяя 99-ка. В ней сидела какая-то парочка. И вот теперь, вспоминая все это, он ехал, ехал, умерил громкость магнитолы, вальс «Голубой Дунай». И снова в который раз удивился относительности времени и памяти. Он успел вспомнить так много за несколько секунд, пока не зажегся зеленый свет на светофоре, за несколько тактов головокружительного вальса. Он прибавил скорость. Феликс назначил ему встречу в своем загородном доме на Киевском шоссе. Том самом доме, откуда 4 года назад он вместе с отцом, матерью и 11-летней сестренкой на машине, за ними Вольво с охраной, возвращался после Нового года в Москву. Они не успели проехать и километра, как прогремел взрыв. Сработало мощное взрывное устройство, укрепленное на днище их автомашины. Да, это произошло 4 года назад. А познакомились они с Феликсом, постойте-ка, в Риме, когда Белогуров с Лекс и Егором, Женьку они оставили дома, на попечении домработницы, тогда еще могли себе позволить присутствие в доме постороннего человека. Решили устроить себе, несмотря ни на что, 2-недельные итальянские каникулы. Венеция, Флоренция, Рим. Они наняли машину, агентство заказало им во всех городах приличные отели. Именно там, в Риме, Егор буквально заболел античной скульптурой, шлялся один по всем музеям, отснял километры видеопленки. Белогурова всегда поражала эта внезапно вдруг вспыхнувшая страсть к прекрасному в этом акробате-неудачнике, который, по его мнению, и особым интеллектом-то не отличался. Сам Белогуров в Риме проводил все дни в барах на Виа Венето. Они с Лекс даже в Ватикан не пошли, испугавшись грандиозной очереди, вившейся у его старых стен. А Егора влекли обнаженные античные торсы. Что-то в этом было странное, нездоровое. Целые дни он проводил в музеях, а когда возвращался в отель, то надолго запирался в номере и даже не отвечал на телефонные звонки Белогурова. В Риме они жили в очень приличном отеле на Виа Венето, в 2 шагах от посольства США. Там, в одном из ресторанов, как и во всех отелях высшего класса, для своих клиентов было несколько столов. Белогуров за ужином и обратил внимание на Феликса. Сначала он не признал в нем соотечественника, тот безукоризненно изъяснялся по-английски, а, как известно, за границей на всех московских есть особый отпечаток. Но Феликс вообще мало на кого был похож. Белогуров тогда заметил, что даже вышколенный официант украдкой отводил взор в разговоре с ним, дабы этот молодой клиент не прочел в нем невольно. Белогуров ясно помнил, каким он впервые увидел этого урода, этого калеку в инвалидном кресле. Феликсу тогда исполнилось всего-то 25 лет. и у него была уже пятая по счету пластическая операция в косметическом центре под Флоренцией. На этого человека было вообще очень трудно смотреть, не отводя глаз. Косметологи, несмотря на все свои попытки, ничего не смогли сделать, потому что нельзя вернуть человеку лицо, если он его утратил безвозвратно. Как они тогда познакомились? Да почти случайно. В шумном, переполненном клиентами холле гостиницы Феликса на несколько минут оставили одного. Он задержался временно неделю после выписки из клиники и жил в отеле вместе с личным врачом Анатолием Ильичом и санитаром Петром, который и ухаживал за ним, как заботливая нянька. Феликс сидел в своем кресле, а гости и постояльцы отеля обходили инвалида. Белогуров ожидал лифта. У Феликса с колен упала книга, Белогуров ее поднял из вежливости. Услышал родное русское «спасибо». Рассеянно глянул и... Давным-давно, в школе еще, он читал рассказ Алексея Толстого «Русский характер» про сгоревшего в танке бойца. Он никогда не задумывался, что такое для человека гореть заживо. А тут... Он тогда быстро отвел глаза, пробормотав что-то нечленораздельное. Но еще долго перед его глазами стояло это видение, лишенное волос, шишковатое, покрытая розовыми рубцами голова, одутловато-багровое, изрытое жестокой оспой лицо, словно слепленное из осколков чужих лиц, опаленные брови, а глаза — небесно-голубые, лихорадочно-блестящие, зоркие, умные, все замечающие, все понимающие глаза калеки. В довершение к душераздирающему зрелищу, сидящий в инвалидном кресле не имел обеих ног, они были ампутированы до коленного сустава, и вид двух жалких обрубков, облаченных в зашитые, точно мешочки, обрезки брюк из хорошей дорогой черной материи. У Белогурова, хотя он никогда не отличался сентиментальностью, невольно сжалось сердце. А коллега заговорил с ним приветливо. Голос у него был глуховатый, но манера держаться располагала. Сказал, что уже видел Белогурова с друзьями, рад узнать, что они соотечественники, в Риме наших мало. Похвалил гостиницу, спросил, были ли они на вилле Боргезе. Советую, очень, только что открылась после 10 лет реставрации. И представился. Феликс Михайленко. Белогуров не сразу вспомнил, но потом, когда до него дошло, кто перед ним, Феликс был сыном Бориса Михайленко, одного из крупнейших отечественных бизнесменов. В течение ряда лет он возглавлял «Союз Энерго», а затем... Белогуров вспомнил, дело об убийстве Михайленко некогда не сходило с первых полос газет наряду с самыми громкими делами 90-х. Его взорвали вместе с семьей в машине. Ни исполнителей, ни тем более заказчиков теракта так и не нашли. Позже, когда они сошлись с Феликсом ближе, калека однажды рассказал про тот день, когда в одночасье потерял мать, отца и младшую сестренку. Помню белую вспышку, потом грохот, звон стекла, потом боль, потом жар, ужасный жар. Следом ехала наша машина охраны, но они сначала ничего сделать не могли. Так у нас все разом заполыхало, загорелось. Отец и мать умерли сразу. Ленка, сестренка, кричала сильно. Я слышал, когда меня вытаскивали. Я тоже кричал, рассказывали. Потом провалился, как в яму. Когда уже в реанимации очнулся, мне долго не говорили, что и Ленка умерла тоже. Прямо там, на дороге. Отмучилась. А у меня все ноги ныли, ныли. А потом я понял, что их у меня уже нет. Белогуров тогда сразу смекнул. Парень, переживший такое, просто не может остаться нормальным человеком. Позже, когда у них с Феликсом состоялся тот разговор, с которого и начались их совершенно особые отношения, он решил про себя. Феликс сошел с ума. потому что нормальный человек даже представить себе не может, о чем они беседовали. Но все дело было в том, что этот искалеченный парень в чем-то мог дать фору даже Белогурову. Во-первых, Феликс был неплохо для нынешнего поколения молодежи, по мнению Белогурова, образован. Отец постарался, чтобы его сын и наследник, благо деньги позволяли, стал стопроцентным европейцем. Феликс учился в Англии. Он много и жадно читал. А что ему оставалось-то в инвалидном кресле? Был горячим поклонником Джойса и Данлеви, Байрона и Шелли. Он интересовался искусством. У него была превосходная память. Трагедия, с ним случившаяся, словно и не коснулась его умственных способностей, так казалось на первый взгляд. И, наконец, Феликс Михайленко был очень и очень богатый мальчик, что сразу и бесповоротно расположило Белогурова в его пользу, заставив даже позабыть об удручающей, отталкивающей внешности. Со смертью Михайленко-старшего семейный бизнес закончился. Но за годы, пока этот профессор физики находился у руля отечественной энергоимперии, он успел сколотить солидный капитал, вовремя переведя его, и... «На жизнь мне, Иван, хватит. Думаю, она не будет слишком длинной», — говаривал Феликс. «А потом... Мне теперь не так уж и много нужно. Кажется, я становлюсь стоиком. Хотя нет, они вообще не признавали никакой материальной зависимости. А я же...» «Порой так хочется кого-то любить, Иван. Это, наверное, один из инстинктов, что ли. А кого, точнее, что я могу любить, кроме вещей, что остается?» Да, Феликс любил исключительно вещи. А что и вправду ему такому оставалось? В Риме Белогуров по его просьбе сопровождал его в галерею Туканова, а затем в галерею Торлони на Виа Маргутта. И вот там-то он заметил, что Феликса, наверное, в силу того, что из-за своего уродства он чувствовал себя особенным, непохожим на остальных людей и просто не мог не ощущать себя изгоем, привлекали дорогие, редкие, но некрасивые, а скорее странные вещи. У Торлони это была известнейшая ювелирная фирма, хотя на стендах было выставлено множество великолепных изделий, Феликса заинтересовал лишь маленький темный рубин в довольно безвкусной платиновой оправе, весьма пошлая, на взгляд Белогурова, и не такая уж старинная, всего-то эпохи короля Виктора Эммануила, брошь. Феликс сразу же попросил убрать оправу. На вежливые слова менеджера о том, что ценность рубина невелика, это всего лишь кабошон, да к тому же еще и непрозрачный. Феликс только улыбнулся, положил камень на тыльную сторону худой руки и показал Белогурову. «Правда, он похож на каплю запекшейся крови. Словно я царапался случайно, и из раны выступила кровь. Я закажу для этого камня особую оправу». Белогуров потом видел ее в московской семикомнатной, оставшейся от родителей, квартире Феликса на Пречистенке. Камень был вкраплен в гипсовый слепок руки. Складывалось впечатление, что рука отрублена и до сих пор кровоточит. Кстати, там же, в московской квартире, Феликс держал и своих любимцев. Это были два здоровых тигровых питона, жившие в специально оборудованном стеклянном серпентарии. Каждый месяц им покупали на птичьем рынке живых кроликов и кур. И Феликс никогда не пропускал момента, когда Петр, живший с ним, кормил змей. Однажды при этой процедуре довелось поприсутствовать и Белогурову. Он почувствовал дурноту. Что-то не так. Не в порядке с этим бедным парнем. Да, это Белогуров понял еще тогда, в Риме, но... Но Феликс изъявил самое горячее желание посетить по возвращении галерею четырех. И это был клиент, словно посланный Богом, умный, образованный, понимающий толк в вещах, плативший за то, что ему приглянулось, не торгуясь. он приобрел у Белогорова два полотна Бакста и несколько набросков Врубеля к принцессе Грёзе. Затем пришла осень. 7 ноября у Феликса был день рождения, и он пригласил Белогорова к себе, но не на московскую квартиру, а в этот вот загородный дом на Киевском шоссе. «Я там еще не был ни разу со дня смерти родителей. Не хочу, не могу быть там один, так что приезжай, пожалуйста», — сказал он по телефону. День рождения был грустным. Присутствовали лишь самые теперь близкие Феликсу люди — врач и санитар. Белогоров явился с роскошным букетом роз, словно траурной лентой перевитых, дорогому Феликсу. «Феликс означает счастливый», — сказал Михайленко, подняв бокал с шампанским. Петр подкатил кресло парня прямо к накрытому столу. «Римляне о своих павших в бою легионерах говорили: он уже счастлив. Редкий случай, когда смерть ассоциировалась со счастьем, да? Мне сегодня исполнилось 26. Я не умер, хотя мог, но я не умер». Он обвел глазами стол. «Бог или кто там есть на этом голубеньком небе для чего-то оставил меня вот таким, каков я есть». Он снова запнулся, но продолжил жить дальше. «Что ж, наверное, мне, Феликсу, счастливчику, надо его за это только поблагодарить». «За твои 26, мой мальчик», — врач Анатолий Ильич, седоусый, грузный, сентиментальный, полез к нему чокаться. «И ты еще покажешь им всем, этим сукиным сынам, или я ничего не смыслю в людях». «За тебя, Феликс», — присоединился к тосту и Белогоров. После застолья они сидели в холле у камина. Он был огромен и неуклюж, как и все в этом ужасном, на взгляд Белогорова, доме. Не только потому, что почти рядом с ним такой жуткой смертью погибла целая семья, но в основном по причине удручающе безвкусной, новорусской, зараженной гигантоманией архитектуры и планировки. Сложенный из красного кирпича, увенчанный какой-то идиотской, сияющей, словно начищенный пятак, медной крышей, дом возвышался один-одинешенек в голом поле, отведенном под застройку коттеджей. За домом у чахлого леска примостилась подмосковная деревенька, косые избушки, ржавые гаражи, яблоневые палисады, уборные развалюшки. А дом под медной крышей со слепыми узкими бойницами окон их несимметрично пробили в толстых стенах, выгадывая метраж грандиозных апартаментов, да к тому же залепили чугунными решетками. Был словно роскошное бельмо на глазу. Этот дом строил Михайленко-старший, щедро вкладывал деньги в недвижимость. А сейчас его сын и наследник, вернувшийся из-за границы, где лечился более полутора лет, заколотил половину дома наглухо. А в другой половине — жилой. Соорудил специальный лифт, потому что ему, калеке, иначе было просто не подняться на второй этаж и не спуститься в подземный гараж. И от этой новой перепланировки особняк вообще стал похож черт знает на что. На богатый, современно, модный, дорого обставленный, отгроханный на века бедлам. Лечебницу для недужных и убогих. В тот памятный день, 7 ноября, они сидели у камина. За окном хлестал дождь со снегом, а по телевизору диктор со змеиным ехидством комментировал прошедшую в Москве демонстрацию оппозиции. Доктор Анатолий Ильич включил музыку, поставив компакт «Дана Интернешнл», а сам ушел в гостиную к столу доедать. Они с Феликсом попивали выдержанный портвейн и беседовали. В основном говорил Белогоров, клял жизнь, жаловался на то, что дела в галерее идут из рук вон плохо, покупателей нужных нет, налоги задушили. Он жаловался с дальним прицелом. Михайленко вдруг да проявит благотворительность, подкинет на искусство. Ведь дает же он на детский дом в Мытищах, сам говорил, точнее, хвалился печально. Михайленко слушал, задумчиво смотря в огонь. На коленях он держал раскрытый альбом, привезенный еще из Рима. Он, подобно Лекс, не расставался с книжкой. Перелистал несколько страниц с репродукциями картин. Почему в эпоху Возрождения художники обожали изображать странные вещи? Вот, например, эта картина из галереи Спада. Давид, созерцающий мертвую голову великана Голиафа. Смотри, Иван, а она уже позеленела, голова-то разлагается. Какие, однако, суровые, скорбные черты. Или вот это. Он снова перелистал альбом, остановившись на ужасающей Юдифе, обезглавливающей Алаферна, кисти Караваджо. Художника можно совершенно справедливо заподозрить в маниакальном садизме. Ты взгляни только. Меч в руках молодой девицы, взмах и... Голова уже наполовину отделена от туловища, кровь хлещет потоком. А голова кричит в ужасе, распяленный рот, вылезшие из орбит глаза. Феликс взглянул в лицо Белогурова, освещенное пламенем. Тот, прервав на полуслове свои жалобы за жизнь, терпеливо слушал этот бред. Феликс, наверное, набрался порядком, но... Он такой богатый мальчик, что можно, ради пользы дела, перетерпеть и эти разглагольствования. «Я всегда удивлялся заказчикам, Иван», — продолжил Михайленко, «тем, кто заказывал, ну, тому же Караваджо, картины такого жуткого, устрашающего сорта. Они не брезговали на это смотреть. Вешали такие картины в парадных залах, выставляли на суд других. Уродство-то, оказывается, притягательной красоты, а?» «Несомненно», — поддакнул Белогуров и хотел снова уже вернуться к обсуждению текущих дел, но Феликс продолжил тихо. «Я хотел сделать себе на день рождения подарок, приобрести одну вещицу, странную и весьма...» Мне рассказывал о ней один человек, не у нас, нет, а там, еще в клинике. Потом я кое-что читал. Очень дорогая, редкая вещь, теперь редкая. Но еще в 60-х она в единичных экземплярах попадала на аукционы мира из Гонконга, Сингапура, Малайзии. У меня есть мечта. На следующий год, если не подохну под анестезией, махну на Дальний Восток, в эту страну дракона. Символ счастья. Кстати, мой символ. «Ты говорил о вещи». Насторожившийся сразу Белогуров перебил его. Феликс любил туманные, отвлеченные, витиеватые фразы. Как и всем инвалидам, выключенным из активной жизни, ему не хватало собеседников. Он пользовался малейшей возможностью выговориться всласть. «Что это? Картина, графическая работа, скульптура. Я могу тебе помочь достать, только...» «Можешь помочь», — Феликс произнес это еще тише, — «если захочешь. Цена на эти вещи, я узнавал, в Сингапуре колеблется от 90 до 150 тысяч. Ту, что я заказывал, мне оценили в 100, но антиквар меня подвел». «Кто-то из наших?» — брезгливо спросил Белогуров. «И ты пошел к ним, а не ко мне, своему другу? Наших сейчас только война с Церетели интересует», — добавил он ядовито. «Демонтажа его памятников добиваются. Рекламы любыми способами хотят». «Шон Ли Вонг, антиквар из Сингапура. Я листал каталог их галереи. Они сами переслали мне. Но меня интересовали не вещи из каталога, а... что же? Цанца», — ответил Феликс. «Цанца?» Белогоров потом не раз вспоминал, с каким равнодушием впервые произнес это слово. «А что это такое? Просвети». Феликс жестом показал на лежавшую на кресле распечатку. Белогоров взял ее. Это был машинописный перевод научной статьи из журнала или книги. Начал читать. Прочел до конца. Хмыкнул. «И это ты бы хотел подарить себе на день рождения?» В глазах его читалось брезгливое недоумение. «Это игрушки для дикарей, да и те уже!» «Угу! Это оно самое!» Феликс смотрел на него, не мигая. «Прости, но это скорее экспонат для этнографического музея или кунсткамеры, как каирская мумия. Со временем, если на какой-нибудь аукцион выставят мумию, и у меня хватит денег ее купить, я куплю. А когда из-за нехватки финансирования с молотка пустят питерскую кунсткамеру, я опять же, если хватит деньжонок, возьму и...» В детстве мать, когда мы в Питер на каникулы ездили, не разрешала мне туда ходить. Но я все равно однажды пошел. Там двухголовый теленок в вестибюле был еще, не помнишь, нет? А потом я прочел где-то, что Петр хранил там в колбе и отрубленную голову любовника своей жены. В наше время ее не выставляли, схоронили, наверное, где-нибудь на кладбище, втихаря. Тот теленок, Феликс, урод, монстр. Такой же, как и я, Иван. Наверное, даже более счастливый. У него аж две головы при четырех ногах. Тогда как у меня... Прости, прости меня. Я нарезался, сболтнул, сам не думая, что... Хватит пить. Белогуров со стуком поставил недопитую рюмку на низкий столик. Я не понял, Феликс. Так ты это, серьезно? Угу. Но это же... Ну, во-первых, это же пустая трата денег. И каких? Все равно, что выбросить их на ветер. Это не пустая трата денег, Иван. Я навел справки и убедился, сколько стоит цанца. Настоящая цанца. И как ее цена на аукционах поднимается годами. Это же редчайшие вещи, раритеты, единственные в своем роде. Уже в конце прошлого века изготовление их и добыча материала строжайше карались законом Малайзии и на островах Тихого океана, но их все равно изготавливали вплоть до начала нашего века. Это был целый бизнес. Ну, вспомни, что ли, Джека Лондона про охотников за головами. Не читал разве? Я больше тебе скажу. Эти вещи настолько же уникальны и бесценны, как полотна Караваджо. Это предмет культуры, религии и поклонения целого народа и... Феликсу словно не хватало воздуха. И самое главное, я очень хочу такую вещь. Но почему? Что за извращенный вкус? Не выдержал тогда Белогуров. Ведь это ж... Черт! Это же форменная некрофилия! Феликс сгорбился, молча смотрел в огонь, потом тихо сказал. «Ты никогда не удивлялся судьбе, распорядившейся нашим с тобой поколением, хоть ты и старше меня, это не так уж важно, назначившей ему время жизни на рубеже тысячелетий? Те, кому это выпало в последний раз, видели крестовый поход, а жившие перед ними были свидетелями событий на Голгофе. И все они были нашими родственниками, Ваня». Тут Феликс улыбнулся, если то, что появилось на его заштопанных пластическими операциями губах, можно было назвать улыбкой. «Я не понимаю, при чем здесь эта твоя туманная софистика?» «Это не софистика. Я просто делюсь с тобой тем, что с некоторых пор не дает мне покоя. Я мог умереть полтора года назад, но выжил. Значит, для чего-то это нужно, Ваня? Чтобы я хоть краешком глаза поглядел, что такое начало третьего тысячелетия, хотя бы для того, чтобы ощутить на вкус и на ощупь, что это такое, это наша маленькая жизнь. Я не понимаю, при чем тут это все? Популярнее я просто не в состоянии тебе объяснить. Феликс скользнул взглядом по Белогурову. «Да к тому же ты врешь, Иван. Все ты понимаешь. Не надо, не отворачивайся. Я привык к тому, как люди на меня смотрят. Я даже не сожалею уже». Чехов, кажется, сказал, «В человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и мысли. А как быть человеку с таким лицом, такой мордой, как у меня? Какие мысли ты мне посоветуешь хранить в этой маленькой ореховой скорлупке?» Он дотронулся рукой до лба. «От прекрасного до чудовищного. Не воображай о себе». Белогуров жестко усмехнулся. Феликса горчайший сарказм завел уже не весь куда, и лечить его можно было лишь сарказмом. «Тоже мне чудовище-меланхолик! Прекрати! Возьми себя в руки! Ты остался жив! Ты выкарабкался из этой чертовой передряги, и это главное! У тебя прорва денег, Феликс! Весь мир перед тобой! Да хрен с ним с лицом! Джексону вон кожу всю перекроили! Дай срок, исправят косметологи и тебя, а ноги! Феликс, милый мой, да с такими деньгами! Свистни только, на руках носить тебя будут. Девки не к ногам липнут, а знаешь к чему? Ты поможешь мне? Или мне искать кого-то другого, чтобы он навел справки?» Перебил его Михайленко. «Феликс, я прошу тебя, ну, конечно, я помогу тебе, наведу. Я созвонюсь с агентством Табаяки в Сингапуре. У нас с ним давнее партнерство, но это... Предупреждаю сразу, чтобы потом ты не слишком был разочарован. Шансов мало. Это все равно, что достать с небес луну». «Нет». Феликс покачал головой. «Мне кто-то говорил, что Дубов...» Это был известнейший миллиардер-предприниматель, славившийся в Москве самодурством. «В прошлом году приобрел на Сотбе полотно Тициана. Бесспорный подлинник. Так вот... Санса гораздо более часто встречается, чем подлинный Тициан. Ну, наведу я тебе справки. Возьму распечатку с собой. Черт, и как тут все подробно насчет этой мерзости расписано. Это Джордж Эллиот, английский этнограф и антрополог. Он давно занимается исследованием этого вопроса и приводит здесь ряд интереснейших рецептов изготовления настоящей цанцы, собранных им в энциклопедиях на Борнео. Ими якобы еще в прошлом веке пользовались племена Малайского архипелага. Там, насколько я понял, весь секрет состоит в том, чтобы достаточно равномерный нагрев изнутри и снаружи изделия заставил ткани и мышцы сокращаться до невероятно малых размеров. Эллиот видел цанцы, одну, кстати, в собрании японского коллекционера, размером с апельсин и даже меньше, с утиное яйцо. Но первоначальная трудность состоит в том, чтобы снять лицевой отдел, не повредив его при этом. Для этого нужна твердая, умелая рука, ну и профессиональные навыки, разумеется. Это было последнее, что запомнилось Белогурову из того их разговора от 7 ноября, когда за окном хлестал снег с дождем, а по телевизору обсуждались шансы оппозиции на приход к власти. На следующий день Белогуров отбил факс в агентство Табаяки. Оттуда ответили отказом, присовокупив, что сделки с антиквариатом такого сорта строжайше запрещены законом. Но за определенные немалые комиссионные агентство бралось, в свою очередь, навести справки. Феликс, извещенный об этом, вручил Белогурову наличные на оплату этих комиссионных. «Эта вещь действительно стоит больше 100 000 долларов», — обескураженно заметил Белогуров. Табаяки подтвердил, но их нет. «Если Табаяки достанет, я заплачу, сколько нужно. Некоторые сейчас за такие бабки, Ваня, покупают себе часы с бриллиантами-булыжниками. А я булыжники не люблю. Это ведь дурной вкус, а?» Табаяки ответил новым, вежливым отказом. «Очень сожалеем, но ничем не можем помочь клиенту». Белогуров, как только получил факс, сразу же хотел позвонить Феликсу и отказаться от всего, но... Как же случилось, что он тогда не отказался? Как? Да, правда, дела в галерее тогда шли все хуже и хуже. Денег расплатиться с Салтычихой, ремонтировать квартиру, платить налоги, аренду не было. Точнее, нельзя было сказать, что ему, Белогурову и Егору с Женькой только и оставалось, что пойти с нищенской сумой. Нет, на скромную жизнь хватило бы с лихвой, даже если бы галерея вконец разорилась. Но Белогуров навсегда запомнил античную байку про некоего Никокла из Афин. Тот жил широко и беспутно, промотался, и однажды на Перу, организованном на последние деньги в окружении рабов и наложниц, за чашей вина принял яд, не желая, как он сказал, волочить бедность после того, как он вкусил, что такое настоящая жизнь. Мысль о том, что снова придется опуститься до того, чтобы жить так, как он жил с матерью в перенаселенной арбатской коммуналке, была нестерпима для Белогурова. Она оскорбляла в нем все самое сокровенное — гордость, надежды, честолюбие и, самое главное, как ему тогда казалось, его человеческое достоинство. Он снова опустится до того, чтобы... Нет, уж лучше пусть его пристрелят где-нибудь в подъезде за невозврат долга мстительный Салтычиха или же... Егор Девиторский, который был в курсе всех переговоров с наведением справок насчет покупки Цанцы, с некоторых пор вдруг начал, едва они оставались с Белогуровым наедине, весьма многозначительно поглядывать на своего работодателя. Однажды он спросил прямо: «А он точно заплатит за нее 100 кусков?» «Да, да, да!» «Даже сказал вперед!» «Ну и?» «Что? Что ты на меня так смотришь? Ну, не могу я ему эту дрянь достать. И потом, эти сделки противозаконны, нарваться крупно можно. И нам все равно не достанется эта сумма, а лишь жалкие проценты комиссионных. А это для нас все равно, что мертвому припарке». «Это в том случае, Ваня, если вся основная сумма пойдет продавцу. Ну? А я о чем говорю? А ты что предлагаешь? Мы же только посредники в этой чертовой афере. И что ты так на меня смотришь?» «Ничего». Егор опустил глаза. «Просто думаю». Егор жаждал этих денег. Когда это дошло до Белогурова, было уже поздно. Он видел, что-то затевается в его доме. Егор подолгу о чем-то беседовал с братом, что-то настойчиво внушал ему. Распечатка со статьей английского этнографа была все время у него. Женька, хоть он и умел читать, лучше воспринимал всегда на слух то, о чем говорилось в тексте. Однажды Егор в разговоре с Белогуровым как-то словно бы невзначай обронил о брате: «Мне еще врач-психиатр, когда Женька в ТЭК на инвалидность проходил, сказал: главное — разбудить в мальчике творческое начало, заинтересовать чем-то. Кажется, Иван мой брат и вправду заинтересовался, а навыка в ремесле, как я тебе и говорил, ему не занимать. Но сначала стоит потренироваться. Будут кое-какие расходы, ты не возражаешь? Нам с Женькой лучше перебраться в подвал». Они начали с того, что приобрели на птичьем рынке, черт знает по какой цене, двух обезьян-макак и привезли их домой, выбрав момент, когда Лекс отсутствовала. И действительно, надолго заперлись в подвале. Там еще ничего не было оборудовано. Чучельник вышел оттуда страшно разочарованный. Егор сообщил, что у него ничего не вышло, хотя они действовали строго по рецепту этнографа. Егора после всех этих безумных опытов долго и мучительно рвало в ванной, но он все же храбрился. А Белогуров Странно, он тогда словно прислушивался к себе. Он мог бы запретить весь этот кошмар прямо тогда, после этой неудачи, но вот отчего-то и не запретил. Он просто сидел боком на стиральной машине в ванной, наблюдая за Егором, и молчал. Молчал он и тогда, когда Егор, отдышавшись, вытер лицо полотенцем и сказал хрипло: «Он заплатит 100 000». «Ублюдок! Ублюдок Феликс!» Сплюнул в раковину и закончил мысль. «Жаль, что ему не разорвало кишки там, на дороге». А потом все это. Весь этот кошмар нарастал уже как снежный ком. Белогуров мог бы по полочкам, по ступенькам разложить путь, которым он сам шел к этому. Сначала перестал ужасаться, что вообще такое возможно. Потом свыкся с мыслью, что это случится. Затем неотступно думал только о деньгах. 100 000 долларов решили бы массу проблем. А ни один из экспонатов галереи он бы никогда не смог продать за такую сумму. А затем в душе его воцарилась пустота и странное облегчение. Я все равно уже не могу ничего изменить. И вообще, что так психовать? Ведь всю основную работу, а Егор с пеной у рта клянется в этом, будут выполнять они, братья Девиторские. Всю кровавую, жуткую работу. А ему останется лишь... Самой страшной, самой черной была та ночь, ранней весной, когда с крыш неумолчно барабанила капель, а лед на разбитых замоскворецких тротуарах таял, съедаемый дождем. Да, в ту ночь шел дождь. Белогуров помнил, как провел ее без сна и покоя, ожидая возвращения братьев. Но тех первых... Эти бедолаги оказались вьетнамцами. Егор после долгих поисков засек голосующими на шоссе возле какой-то вещевой ярмарки уже ранним утром. Они вернулись тогда в 8:00. Глаза чучельника странно туманились. Создание словно бы прислушивалось к чему-то внутри себя. Главное — разбудить в нем творческое начало. Боже, что плел тот втековский психиатр! Знал бы он, какое творческое начало разбудит старший брат у своего младшего братца-шизофреника. С теми первыми вьетнамцами, точнее, с изъятым у них исходным материалом, у чучельника тоже ни черта не вышло. Он не сумел даже преодолеть первую ступень операции, так скрупулезно и старательно описанный в ученой статье английского естествоиспытателя. Кое-что у Женьки начало получаться лишь с материалом, взятым у третьей жертвы, какого-то восточного недомерка в наколках, которого, как вскользь и нехотя поведал Егор, они завалили где-то в районе Олимпийской деревни. С самого начала в качестве жертв выбирались исключительно монголоиды. Егор при этом рассуждал так: подлинные цанцы, амулетики из Сингапура, вещи с Востока, изделия малайских мастеров-живоглотов. А значит, в принципе-то, — говаривал он, — я проштудировал эту статейку внимательно и вот что понял. Ничего особенно сложного в методике изготовления нет. Эту дрянь прежде кто делал? Дикари, люди каменного века. И обходились они самыми примитивными средствами, всем, что природа давала. Так что при определенном профессиональном навыке, а у моего чучельника ручки золотые, да еще ежели мозгами пораскинуть, как модернизировать процесс, ну, положим, у братана моего извилин маловато. Так мы поможем, а, Вань? За такие-то бабки. Этот твой безногий ублюдок что, химическую экспертизу будет проводить тому, что мы ему привезем? Возраст, что ли, этой дряни будет определять? Искусствоведам-антропологам ее показывать? Ни хрена подобного. Конечно, мы рискуем, Ванька. Я понимаю, сильно рискуем с этой подделкой. Но, а с другой стороны, кто не рисковал? Вон, я недавно прочел, у молодого Микеланджело никто сначала статуи не покупал. а за античные, вырытые из земли, кардиналы да герцоги римские баснословные суммы платили. И что же отколол создатель Ватикана? Как-то там подсуетился, что-то отполировал, что-то затер, придал своей скульптуре максимально древний вид и... толкнул, как вырытый из земли антик. Кощунственно сравнивать, говоришь? А брось, гении мухлевали, так что... Ты только вдумайся, он, Феликс, платит 100 кусков за эту дрянь. Нам же без этих денег, сам знаешь, зарезаться можно. А я резаться, Ванечка, не желаю. «Лучше кого-нибудь другого зарежу», — добавлял Белогуров. А Егор не отвечал. Смотрел в зеркало на свое отражение. Ноздри его раздувались, и он тогда был сама воплощенная решимость действовать. Ту первую вещь чучельника Белогуров повез Феликсу отчаянно труся. Если бы только Михайленко заподозрил подделку, если бы в изуродованную шрамами голову этого бедного ублюдка закралась хоть тень подозрения, что они так чудовищно кинули его, то... У Феликса Счастливого, хотя он не мог самостоятельно передвигаться, было достаточно денег, чтобы обездвижить навеки вечные тех, кто попытался его обмануть. Выстрел из оптической прогремел бы из чердачного окна дома напротив, и... У Белогурова не было иллюзий на этот счет. «Феликс, ты, конечно, понимаешь, это вещи такого сорта, что... Словом, это опасные вещи. О них никто не должен знать. Это я насчет людей, которые живут в твоем доме». Белогуров наблюдал за Михайленко, завороженно разглядывавшим тцансу, извлеченную из кокона китайского шелка, и водруженную на специальную подставку. Он впервые тогда подумал: это опасный сумасшедший, даже хуже нашего чучельника. Гораздо хуже. В том взрыве, в том пламени пожара расплавилась не кожа его, а его проклятые вывихнутые мозги. «Я понимаю. Конечно, конечно». Феликс послушно кивнул. «Ты не бойся. Но ведь об этой вещи уже кто-то знает. Кто-то в курсе. В агентстве Табаяки, например. Те, кто перевозил эту прелесть через границу. Кстати, как вам удалось переправить ее из... из Сингапура, Феликс? Табаяки перекупил ее у какого-то филиппинца-коллекционера, сотрудника бывшей администрации, диктатора Маркеса». Белогуров изложил заранее приготовленную легенду о том, как вещь переправляли через границу. «Это очень дорого стоило», — закончил он. «Тогда Феликс вместо 100 тысяч по договору уплатил ему, не торгуясь, 130 тысяч долларов». Белогуров не был честен с Салтычихой, называя сумму. А потом, прикрыв глаза, тихо произнес: «Я понимаю, как вам было трудно достать, но ты не мог бы достать мне еще одну для пары? Я заплачу 150». Белогуров чуть-чуть не сорвался тогда, горло клубком подкатила ярость. «Да на кой тебе эта мертвечина? Да ты знаешь, какой ценой она нам досталась, ублюдок!» Но он сдержался, не вспылил. 150 тысяч долларов. Можно будет почти полностью расплатиться за квартиру и за ремонт, подвести дебет с кредитом, с Салтычихой. Можно будет, наконец, махнуть на Багамы, с Лекс. К чертовой матери, от всего этого кошмара, под шумящие от океанского бриза пальмы на коралловый песок. И потом, опять же, всю черную работу сделают братья Девиторские, братья-психи, братья-маньяки, братья-убийцы, братья-чудовища. Ведь им с этих денег причитается ровно половина, а Егор за 1000 баксов мать родную зарежет. И Белогуров путанно пробормотал только пряча от Михайленко глаза. «На это потребуется время, Феликс. Несколько месяцев, быть может, и полгода. Но, в общем, я постараюсь для тебя. Заряжу все, какие возможны, каналы. Снова свяжусь с агентством в Сингапуре, и, когда вещь будет у меня, я тебе сообщу». Им с Егором и Женькой потребовалось гораздо меньше времени. На дворе стоял лишь июль, но Белогуров так подгонял братьев, потому что тогда Феликс сказал ему, что «если ты не успеваешь позвонить мне до конца июля, то все придется отложить ровно на год». В августе Михайленко уезжал в Швейцарию. Ему предстояла очередная пластическая операция. А если 150 тысяч долларов не поступят в распоряжение Белогурова в этом году, то не стоило и затевать весь этот новый кошмар. За 12 месяцев неоплаченного долга Салтычиха бы просто стер галерею и ее персонал в порошок. Потому-то они так торопились со второй вещью, подгоняли чучельника, потому-то Пекин, бедняга, и... Белогуров не успел пожалеть убитого китайца. Остановил машину перед железными воротами гигантского глухого забора, окружавшего дом с медной крышей. От Киевского шоссе к особняку вела новенькая бетонка, проложенная через пустырь, заросший лебедой и чертополохом. Вдали маячил жидкий лесок, к его опушке лепилась хлипкая деревенька. Оттуда пахло жильем, дымом, лаяли собаки, трещал по деревенской улице мотоцикл. Ворота открылись. Одна из створок поехала вбок. Белогуров подрулил к массивному кирпичному крыльцу. Голый двор. Ряды молодых чахлых саженцев, клумба, за которой никто не ухаживает, заросший газон. Феликсу счастливому долго придется ждать, когда под окнами его кирпично-медного страшилища разрастется фруктовый сад, в тени которого можно будет коротать знойные деньки. Белогуров обогнул машину, бережно достал с заднего сиденья деревянный футляр и тут же, вместе с дрожью в коленях, ощутил сильнейший позыв. Мочевой пузырь за дальнюю дорогу переполнился так, что сейчас, кажется, из глаз польется. На крыльце его встречал Петр, тот самый санитар. Разговаривал с кем-то по радиотелефону. «Сахара я привезу. Достал. По старой цене еще. Смородину обобрали уже? Ну, что, хватило на варенье? Да привезу я тебе сахара, сказал. Завтра же. А с огурцами ты...» Белогуров, крепко сжимая в руках футляр, поднялся по ступенькам. «Интересно, неужели у Петра и семья есть? И когда успевает? Ведь он при Феликсе круглосуточно, как верная нянька». «Он вас ждет в кабинете отца». Петр прикрыл трубку ладонью. «Вам помочь, Иван Григорьевич?» «Нет, я сам, спасибо. Не стоит беспокоиться. Варенье, значит, дома варите?» «Мать тревожится. Цены на сахар, старуха ж. С дачи ягод привезла. У нас садовый участок под Дубной. Смородины красной в этом году — гибель». «Гибель». Это словечко Белогуров повторял про себя, когда, облегчившись, мыл руки в туалете, тупо глядя на свое отражение в большом зеркале. «Почему гибель? Он же должен был сказать «много»?» Словечко сверлило мозг. Хотелось отмахнуться от него, как от назойливой мухи. Белогуров молча наблюдал, как Феликс. С их последней встречи он еще больше похудел и осунулся. Вертя руками колеса своей тележки, кружил вокруг стола, в центре которого на резной полированной подставке была Тсанца. Белогуров, несмотря ни на что, испытывал облегчение. Вот и все. Все кончилось. Сейчас он отдаст мне деньги, я уйду из его дома, и все. И больше мы никогда, никогда. Очень красивый. И заметь, черты, хотя они значительно уменьшились, совсем не исказились, не деформировались. Феликс снизу заглянул в лицо Белогурова. «Это был, наверное, славный воин, вождь какого-нибудь племени с островов?» «Это был китаец. Табаяки сообщает, что это был некогда бедный китайский коммивояжер. Эта вещь не такая уж и старая, Феликс. Белогуров — это пьянящее чувство, что, мол, все, я навеки расстаюсь со всем этим кошмаром», словно прибавляло ему уверенности. Выпрямился. «Примерно 25-30-е годы. Ретро, одним словом. Меня не волнует их возраст. Какая разница, сколько лет этим вещам? Они могли быть изготовлены и вчера». Феликс все заглядывал в лицо Белогурову. Он подъехал к сейфу, укрепленному в тайнике за книжным шкафом, и достал оттуда сверток, упакованный в самую обычную газету, кажется, в «Экстра М». «Вот, держи, как мы и договаривались». Белогуров не унизился до того, чтобы пересчитать. Положил деньги в свой портфель. Наступила пауза. Он уже было хотел сослаться на неотложное дело и откланяться. Оставаться в этом доме, где этот сумасшедший безногий ублюдок, как зачарованный, любуется тем, во что превратился любимый Салтычихин телохран, было выше его сил. Но... Феликс вдруг нарушил молчание. «Я скоро уеду, ложусь в клинику. Опять будут пытаться прилепить к моим бедным сопелкам греко-римский профиль. Откуда на этот раз кожу будут брать? На ляжках и на заднице у меня уже живого места не осталось. Я вернусь, если все, конечно, пройдет удачно, к Новому году, годовщине смерти родителей и сестры. И знаешь, о чем я подумал? После всего того больничного ада я бы хотел сам себе сделать маленький подарок, подсластить существование, так сказать, заиметь стимул». «Какой подарок?» — хрипло спросил Белогуров. Михайленко вернулся к столу. «Чудесная вещь. В ней чувствуется скрытая сила. Ведь это амулет, да? Против кого его употребляли? Злых духов? Демонов? Странные, жестокие языческие боги Востока. Знаешь, я тут вычитал у Либания любопытнейшую мысль. Он считал, что жестокость не присуща людям от рождения. Это вынужденная мера. Люди просто страшатся перемен в жизни и стараются избежать их любой ценой». «Какой подарок, Феликс?» — повторил Белогуров. «Господи, я же поклялся жизнью своей, счастьем своим, никогда больше! Знаешь, я читал, существуют белые тсанцы, редчайшие из редких, из головы европейцев, миссионеров, моряков, искателей жемчуга, просто бродяг. Но это же за такую, если только она попадет ко мне, я заплачу 500 000. Но это невозможно. Невозможно это! Я не знаю даже, как уведомить о таком заказе табаяки. Это же... Я повторяю, Иван, меня абсолютно не интересует возраст изделия. Мне все равно, когда ее изготовили». Феликс тронул Белогурова за руку, и тут едва не отдернул ее. «Это не суть, важно». И Белогуров наткнулся на его взгляд. Умные блестящие голубые глаза под воспаленными красными веками без ресниц. Всезнающие глаза старика, а не 26-летнего мальчишки-извращенца. «Я не знаю, я не могу этого, Феликс, я...» Михайленко снова молча подъехал к сейфу. «Я уезжаю надолго, а у тебя будут расходы, Намекни Табаяке, что если белой цанцы нет, ее ведь можно изготовить по специальному заказу. Он извлек из сейфа еще один сверток в газете. «Здесь 200 000 задатка. Остальное получишь, когда вещь будет у меня. Ну же, бери! Мне трудно и держать, и закрывать». Это было сказано так просто, так по-детски капризно, что Белогуров подскочил и взял сверток с деньгами. В голове его все перемешалось. «У меня только одно условие», — продолжил Михайленко. «Какое?» Белогуров больше не узнавал своего голоса. «Эта белая цанца должна быть блондином. Так и сообщи своему Табаяке». Что-то было в этой последней фразе такое. Однако Белогуров гнал от себя эту мысль. Догадался, не догадался. У него больше не было сил бороться, противостоять. Чему, Господи? Внутри снова росла, пухла, пучилась, заполняя собой все вата. И не оставляла уже места ни мыслям, ни страху в сердце, ни воле в душе. Ничему. Белогуров пришел в себя уже за рулем, когда Петр закрывал за ним ворота. Рядом, на переднем сиденье, лежал щегольской кожаный портфель, а в нем — деньги. Белогуров почувствовал, как по его щекам катятся слезы. Жалкий пьянчуга. Это пьяные слезы, хотя ты и не пил сегодня еще ни капли. Но еще не вечер, как говорится, и бар дома в Гранатовом забит до отказа. Белогуров нажал на педаль газа, а хорошо бы и вправду попасть в аварию, как он врал некогда Якину. Расплющится бы в лепешку, а тот бензовоз, что дымит выхлопной трубой впереди, и... Пошли они все, ублюдки, которых я ненавижу, А дома Егор Девиторский, словно стервятник, уже караулил его. Они заперлись в кабинете. Егор вывалил на стол из портфеля пачки зеленых, лихорадочно начал пересчитывать и... Недоуменно уставился на компаньона. Белогуров суетливо шарил по ящикам стола. Где-то тут была у него бутылка коньяка. Проклятие! Нет! Надо опереться в гостиную, в бар. Он встретился взглядом с Девиторским. У него был еще шанс. Он чувствовал последний, дарованный ему шанс. Не говорить Егору, за что Феликс уплатил им эти новые 200 кусков. Запихнуть их обратно в портфель, вернуться в тот дом под медной крышей и... Господи, я же поклялся! Больше никогда! Клятвы наши. Что они стоят? Егор слушал, а Белогуров говорил, говорил, уже не мог остановиться. Егор слушал. И по лицу его пробегали тени. За окном кабинета, закрытым решетчатыми ставнями, рос тополь. Единственный, уцелевший в Гранатовом переулке после урагана. Это он сейчас шумел листвой, волнуясь под летним ветром, сея тени, солнечные пятна и снова тени. Они долго молчали. Потом Белогуров спросил. «А кого это принесло сюда, когда я отъехал? Ты их застал?» «Клиенты?» Егор думал о чем-то сосредоточенно и напряженно. «Так. Парочка молодых идиотов. Из новых вроде. Сами не знают, чего хотят. Насчет их платежеспособности я тоже сомневаюсь. Но вроде положили глаз на тот альбом Григорьева с парижскими рисунками, что у нас в особой картотеке. Обещали, если надумают, позвонить. Пари держу, и след их давно уж простыл. Парень какой-то, по-моему, безмозглый вышибала. Просто перед девчонкой или новобрачной своей выпендривался, мол, глянь, дорогуша, какой я богатый и стильный. А уехали — и финита. Это не настоящие клиенты, просто трепачи. Я это сразу усек. Да теперь уж все равно, а? Ты куда это? Мне надо выпить. Белогуров, он не слушал про клиентов, поднялся. Лекс, где? Они с Женькой телевизор смотрят. Там фильм старый, Софи Лорен. Егор тоже поднялся. Ты когда, Салтычихе, насчет наших новых условий позвонишь? Сейчас или завтра? А я ему должен сам позвонить? Ты разве забыл, о чем мы с тобой сегодня утром говорили? Мне нужно выпить. Упрямо повторил Белогуров, отстранил Девиторского и направился в гостиную, где работал телевизор. Лекс уже успела перекочевать на кухню, фильм только что закончился. Женька, позевывая, переключал кнопки пульта. Попал на 6-й канал, где как раз передавали сводку криминальных происшествий по Москве. На экране мелькали какие-то люди, милицейские машины. Белогуров открыл бар, достал бутылку, потянулся за бокалом и... замер. С экрана диктор рассказывал об убийстве, происшедшем ночью в районе станции метро Выхино. Неподалеку была обнаружена машина «Форд», а в ней, изрешеченной автоматной очередью... Белогуров, не отрываясь, смотрел на убитого, которого камера сняла крупным планом. Сзади подошел Егор. Белогуров слышал его дыхание. Одна из пуль попала сидящему в «Форде» в горло. Грудь, белый щегольской свитер, была залита кровью. Человек все еще судорожно цеплялся за грудь одной рукой. Камера наехала ближе, и... эти черные, залакированные гелем волосы, стильные косые височки под бандераса. Это бархатная родинка. Мушка на щеке. Лицо, хоть и искаженное судорогой боли, было узнаваемо. Шурка. Пришелец. Егор стремительно наклонился к телевизору. Но на экране уже сменился кадр. Снова замелькали милицейские машины, люди в форме. Это же... это Марсиянов. Он произнес это так жалко, так растерянно. И тут... зазвонил телефон. Белогуров секунду колебался, как поступить, хлопнуть залпом коньяк или же сначала взять трубку. Наконец взял. Не слыша голоса, он почему-то сразу догадался, кто это звонил. Егор, впрочем, догадался тоже. Слушал односложные покорные ответы Белогурова. «Да-да, дядя Вась, конечно». Я понимаю. Жаль. Все помню. Исполню. Когда и куда подъехать, подвезти? Девиторский, куда только делась его злость, его решимость, его жадность, наконец, он и сам теперь не знал. Смотрел на погасший экран. Насторожившийся чучельник выключил телевизор. Белогуров, наконец, дал отбой. Швырнул трубку на кресло. Поставил бутылку коньяка обратно в бар. Аккуратно запер дверцу. Он все еще слышал тихое, печальное резюме Салтычихи. «Подлости не терплю я в людях, Вано. И неблагодарности. Черна, как ночь, душа людская. А на первый-то взгляд...» Зачем он звонил? Егор, наконец, справился с собой. За что он расправился с Шуркой? Белогуров кивнул на дверь, и еще не хватало, чтобы Лекс услыхала. «Он мне этого не доложил, Егор. А потом, ты же сам рассчитывал, что он Пекина Марсиянову не простит. Ублюдок! Скотина! А мы? Что он теперь хочет от нас?» «Он уезжает? Отдыхать? Месяца на 3, в Грецию вроде». Белогуров говорил теперь спокойно, даже безучастно. Все улеглось, все встало на свои места. И все равно уже ничего нельзя изменить, нужно лишь подчиняться. Самолет улетает в 23:15 из Шереметьево. «Что он от нас-то хочет?» «Он напоминает, что мы, что я. Ему дорог Егор. И предупреждает. Подлость, коварство и неблагодарность в близких людях ему одинаково противны. Он этого не потерпит никогда. Будет карать беспощадно. Но ты ему сказал: «Привезу». Что? Деньги. Я привезу ему деньги в счет оплаты нашего долга. 75 тысяч. Прямо сейчас и поеду. Он ждет. Егор остервенело грохнул кулаком в стену. Встревоженный Женька спрыгнул с дивана, подошел, хотел обнять брата за плечи, но тот грубо отпихнул его. «Ты еще лезешь, идиот проклятый!» Белогуров закрыл глаза. Это было исполнение его единственного желания. «Глаза бы мои вас всех не видели!» «Я еду с тобой!» Егор рванулся было к двери. «Ты со мной не поедешь. Ты займешься «Жигулями»!» Жестко оборвал его Белогуров. «И правда, баста! Пора со всем этим кончать. Он клянется, плачет, превращается в форменную бабу-истеричку. Пора ставить жирный крест на всех этих переживаниях и нервах. Пора брать себя в руки. Все равно уже, все равно, ничего изменить невозможно. Ты ликвидируешь машину, Егор. Бензина в баке достаточно?» Пауза. Нет ответа. «Я спрашиваю, бензина достаточно?» «Да». «Тогда я поехал. Вернусь, обменяемся впечатлениями. И не волнуйся за меня». Белогуров жалко улыбнулся. «Как-нибудь доберусь. Я же не пил, не успел».